Глава 11. Слова эльфа ввели стрижа в некоторое замешательство. С одной стороны, сложно воспринимать их всерьез от дикаря в обносках. Кое-как залатанные обрывки того, что его предки явно считали массовым, дешевым изделием для армии и были обносками. А вот с другой — небесный город, эльфы на летающих колесницах, пирамиды, словно вырубленные из монолита. Все говорило о мощной, высокоразвитой цивилизации, с которой столкнулись люди этого мира. И его собственного тоже. То, что ушастые – деградировавшие потомки некогда развитого народа – факт. А вот их ли называли древними, еще предстоит разобраться. Главное, впервые он имеет дело с ушастыми, которые готовы общаться и знают язык. Ну, а правду от дезинформации можно отделить и позже. «Люди почитают древних», — осторожно выказал недоверие Леха. «А нас называют проклятыми и ловят как зверей. Как мы при этом можем быть бессмертными богами, даровавшими магию людям?» «Этьё дьёлгия истиория», — нарочито дружелюбно улыбнулся ушастый. «Сядь у нашего костера! Отдохни!» Приглашение выглядело ловушкой, позволявшей ненавязчиво окружить гостя. Да и сидя много не навоюешь. Ну и прямо отказываться, демонстрируя недоверие, не хотелось. Уж больно много интересного рассказывал этот ушастый. Стриж вновь окинул взглядом вооружение отряда и решил, что риск вполне оправдан. Броня куда как надежна. А чтобы всадить ему клинок или стрелу в забрало, придется попасть в поле зрения жертвы. Ну, а он позаботится о том, чтобы не подставляться под стрелка. «С радостью!» — широко улыбнулся Леха и направился к огню. «Только сесть не смогу. Крылья мешают». Если собеседник и был разочарован этим, то вида не подал. Просто подошел и уселся на туго набитый заплечный мешок. Остальные ушастые вроде как расслабились и убрали оружие. Недалеко, так, чтобы можно было выхватить в любой миг, но все же убрали. Делать вид, что разговор им не интересен, впрочем, не стали. Расселись кругом, разглядывая дивную броню и слушая. Слушал и стриж. «Как дьята наши предки правили многими мирами». В голосе ушастого голодранца отчетливо проступили нотки гордости и превосходства. «Мьи спасяли низших от польчиш демонов, а в благодярность за этьё низшие служили ньям». Пока что сказанное вполне укладывалось в то, что Леха уже знал. Люди из разных миров под командованием эльфов бились с демонами. Были они спасителями, вербовщиками или вовсе поработителями, предстоит еще выяснить. Как всегда в конфликтах, каждый мнит свою сторону правой. И то, что высшим казалось вселенским благом, для низших вполне могло выглядеть как завоевание. Взглядом же стриж прикипел к копью в руках эльфа. Точнее, к клейму на его наконечнике. Кречет на фоне скрещенных шпаг. Герб дядюшки Ригана, громогласного оружейного барона. Такое же клеймо он заметил и на большей части оружия в руках остальных ушастых. Интересно, барон в курсе, куда экспортируют по меньшей мере часть его изделий? Надо бы поинтересоваться при случае. Может, добрый дядюшка не все рассказывал любимой племяннице? Но в любом случае, было очень забавно видеть, что изделия презренного низшего охотно приобретают одичалые представители высшей расы. «Мьи щедро делились секретами и одаривали ей своих слуг», продолжал ушастый печально. «Слишком щедро. В один уж ясный день низшие приедали ньяс и обратили ньяши дарьи во зло. Они уничтожили артефакт, что поддерживал открытыми вратья между мирами». По рядам остроухих прошелся ропот. Похоже, они искренне верили в эту историю и до сих пор переживали вероломное предательство людей. Интересно, что это за артефакт такой, где находится и можно ли его починить? И главное, в какую эпоху его земли приведут такие врата? В его, Лехе, время? Или в эпоху космических перелетов, откуда прибыла Мия? Или в окопы Первой мировой, где погиб Гюнтер? А может, во времена строительства пирамид и богов-фараонов, чьи далекие предки могли иметь характерные острые уши? Не то чтобы Стриж действительно собирался бездумно активировать сомнительные врата в какой бы то ни было мир, но сама возможность манила. Снова побывать дома. Увидеть сестренку. Друзей. Увы, так бывает только в сказках. В реальности, даже если Белочка вернет ему старое лицо, нужно будет как-то объяснить, почему он жив в то время, как его останки нашли перемешанными с обломками грузовика. Как-то легализоваться, пройти медобследование, чтобы никто не обнаружил демонического симбиота, эльфийские кости и, скорее всего, нечеловеческое ДНК. И это если не считать постоянного опасения, что вслед за ними с другого мира пожалуют незваные гости. Явление что эльфов, что магов, что демонов тут же перевернет землю вверх дном. Вспыхнут религиозные конфликты. Государства тут же захотят или поставить магию себе на службу, или уничтожить всех чужаков. Или, что вероятней, отловить, препарировать и сделать таких же, только из своих бойцов. А стоит найтись артефакту, способному нейтрализовать ядерный потенциал противника или, наоборот, создать неодолимый щит для одной из сторон конфликта? Люди Земли и без сторонней-то помощи постоянно в шаге от ядерной катастрофы, а с такими дестабилизирующими факторами? Ну его нафиг! Во времена Мии, наверное, будет проще. Они уже давно морально готовы к контактам с иными цивилизациями, и планета с существами, владеющими магией, взбудоражит умы, но вряд ли сведет всех с ума. Но тут уже впору волноваться за местных. Высадится тут ударный отряд тех же репликантов, о которых рассказывала Мия, и принесет дикарям свет сурового, но справедливого правления императора будущего. Хотя, может, оно и неплохо? Да, Лаура и ее родичи, скорее всего, лишатся статуса и власти, но вполне могут прижиться в качестве высококвалифицированных консультантов при каком-нибудь НИИ артефакторики. А что, если они окажутся в прошлом Земли? Изменит ли это историю его мира? Перестанет ли он, Алексей Стрижов, существовать? Странные вопросы, бродившие в голове, не мешали отслеживать происходящее вокруг. Ушастые расслабляться не спешили. То ли все еще опасались атаки чужака, то ли выжидали удобного момента, чтобы напасть на него. Стрижу отчаянно хотелось отрастить глаза на затылке или взлететь. Но информация, которую пока отдавали добровольно и щедро, была слишком ценна. «Настала эпоха разрушения!» Тем временем эльф продолжал экскурс в историю. «Брошенные в мире демонов, многие герои погибли, не сумев вернуться, а низшие ударили ньям в спину!» Слушавшие командира эльфы гневно загудели, пальцы сжались на оружии. «Да, не самые надежные партнерские отношения у пауков с ушастыми!» «Вьероломные предатели обратили против неясни же дьяры», продолжал командир отряда. «Люди и некоторые из неяших брятьев. Мы бьились рязом и с ними, и с полчищами демонов». О том, что теперь они торгуют с этими самыми вероломными предателями, продавая собратьев как целиком, так и в виде мясной нарезки, он скромно умолчал. Леха тоже не стал демонстрировать свою осведомленность и состроил соответствующую ситуации физиономию. Может, когда-то все и было так, как рассказывает ушастый, но на день сегодняшний они точно не были невинными жертвами. «Нияши крепость Епальи», — завершил историю эльф. «Рощи погибли, наследие было разграблено и утрачено. И теперь мы по крупицам собираем все, что еще сохранилось». «Но почему вы тогда торгуете с людьми?» — задал очевидный и ожидаемый всеми вопрос Леха. «Если они коварные предатели». «Уньяс нет выборья», — развел руками эльф. «Мы не можем взять свое силой, а потому выкупаем оружие, артефакты и все то, что помогает выживать». Он торжественно серьезно уставился на Леху, и тот понял, к чему вел ушастый. «Твоя находка может помочь многим. Я дам тебе несколько бойцов, и ты покажешь им, где наш ел исправней доспех». Это был очень скользкий момент. Рассказывать о реальном местонахождении относительно уцелевшей пирамиды Леха не собирался. Во-первых, когда-нибудь он вернется туда сам. А во-вторых, что-то подсказывало, что его грохнут, едва узнают нужное место. Но вполне можно было согласиться проводить к руинам и за долгие дни в пути вызнать об ушастых побольше, а потом просто улететь. Вот только готов ли он сейчас потратить столько времени на крупицы информации, которая к тому же будет изрядно приправлена враньем? Кто знает, что сейчас творится у кречетов? В порядке ли Мия? Состоялась ли церемония принесения присяги новой графине? Или все, как водится, пошло по известному месту? Был куда более простой и жесткий способ выяснения истинных намерений. «Не думаю, что сумею снова найти то место», — произнося эти слова, Леха напрягся, готовый ко всему. «Я долго бежал от демонов, не разбирая дороги. Потом скатился во враг и провалился в щель между каменными блоками. А когда нашел броню и взлетел, совсем потерял голову, и руины затерялись среди древесных крон. Все, с этой минуты он бесполезный кусок мяса в бесценном артефакте». Откуда-то из глубины поднялось злое хищное предвкушение. «Посмотрим, насколько хватит их братской любви». Ровно на пару секунд, что понадобились командиру для условного жеста. Откуда на него упала сеть, Леха так и не понял. Остроухие доказали, что не зря промышляют охотой на двуногую дичь. Скорость и слаженность их действий вызвали бы зависть у любого полицейского спецназа. Только что они спокойно сидели, слушая печальную историю падения эльфийского народа, а в следующий миг каждый уже вооружен и готов к бою. «Никчемный выродок!» — презрительно сплюнул командир, уверенный в том, что сеть затянула надежно, и спеленатый гость никуда не денется. Судя по надменному виду, этот тип был уверен, что попавший в сети выродок не сбежит. Стриж даже не осознал, что его губы перечеркнула злая, хищная усмешка. Он не сомневался, что мощи крыльев хватит, чтобы раздвинуть туго спеленавшую тело сеть. Не сомневался и в том, что сумеет выхватить закрепленные под этими самыми крыльями кинжалы, но к тому, что произошло дальше, готов не был. Металлические перья вспороли прочную сеть, как паутину, а затем что-то треснуло, мерзко хлюпнуло, кто-то охнул, а торжество на лицах эльфов сменилось потрясением. Бросив быстрый взгляд за спину, стриж увидел оседающего наземь остроухого. Раскрывшееся крыло вспороло бедолагу от паха до горла. Не спасла даже кольчуга, разошедшаяся в местах ремонта. В следующий миг в стоявшего рядом с пленниками эльфа влетела стрела, угодив тому аккурат в глаз. Удивляться времени уже не оставалось. Справившись с замешательством, остроухие дружно бросились на стрижа. Тот машинально парировал укол копья и, сам того не осознавая, резко развернулся и взмахнул крылом. На лицо брызнуло соленым. Одного из нападавших разрезало напополам. Где-то в стороне свистнуло, и еще один эльф рухнул со стрелой, торчащей из глазницы. К чести остроухих, они не ударились в панику и не бросились бежать. Может, они и были заносчивыми дикарями, но это не мешало им быть еще и умелыми воинами. От стрелы, пущенной точно в щель шлема, Леха рефлекторно заслонился крылом, одновременно всаживая кинжал в горло другого противника. Мысль взлететь и просто оставить ушастых с их разбитыми надеждами почему-то его не посетила. Кровь буквально вскипела от жажды действия. Стрижу смертельно надоело бегать, выжидать, осторожничать и проявлять терпение. Хотелось уже выплеснуть скопившуюся злость. А ее скопилось много. Очень много. Крылья превратились в разящие клинки, ставшие продолжением даже не тела или разума, а инстинктов. Крики, стоны, предсмертные хрипы, хруст костей, лязг металла — все смешалось в чудовищную какофонию. Леха бил кинжалом, уворачивался от ответных ударов в лицо, кромсал крыльями, с трудом успевая протирать визор от брызг крови. Не помогало. Глаза словно залило багровой пеленой ярости. Когда стриж пришел в себя, то осознал, что стоит посреди кучи изуродованных тел, некоторые из которых еще подергивались в агонии. Гнусно смердело свежей кровью, потрохами и дерьмом из распоротых кишок. Болела раненая скула, но Леха совершенно не помнил, кто, как и когда успел его достать. «Вот дерьмо!» – просипел он и едва узнал собственный голос. Во рту ощущался противный медный привкус, но была то своя кровь или чужая, стриж не знал. Сплюнув, оглядел себя и понял, что с ног до головы заляпан кровью и ошметками плоти. За спиной послышался тихий шелест ткани. Леха рывком обернулся, готовый к бою. И опустил кинжалы. На перемазанного кровью монстра испуганно смотрели пленные эльфы. По их виду было ясно, что сейчас они страстно желали оказаться как можно дальше отсюда. «Нет! Убить!» Смутно знакомый женский голос с трудом пробился сквозь замутненное сознание. Отыскав взглядом его источник, Леха увидел вчерашнюю знакомую с подаренным арбалетом в руках. Оружие эльфийка благоразумно опустила, явно здраво оценив собственные шансы. «Я и не собирался», — буркнул стриж, не до конца уверенный, кого убеждает, девушку или себя самого. Мысль о том, что она может его попросту не понять, докатилась с опозданием, и он просто отошел, стараясь не наступать на покойников. Эльфийка правильно истолковала его посыл и поспешила к друзьям, по пути забрав нож из безжизненных пальцев. Леха отстраненно наблюдал за тем, как она освобождает пленников, автоматически отмечая бессмысленные сейчас детали. Зафиксировали побежденных умело. Связали руки за спиной, усадили в две шеренги спиной к спине и привязали к длинной жерди. А для верности разули и затянули на щиколотках веревочные петли, пережимавшие сухожилия. Освобожденные принимались растирать затекшие конечности, причем одни старались не смотреть на чужака в окровавленной крылатой броне, а другие не могли оторвать от него взгляды. Очень хотелось выбраться из доспеха и окунуться с головой в воду, но здравый смысл подсказывал, что спасенные могут не погнушаться выпавшей возможностью и прикончить таки чужака ради древнего артефакта. Ну, а в благодарность за то, что он их спас, они, возможно, даже прикопают его где-нибудь, а не освежуют ради костей. Чтобы как-то отвлечься, стриж расправил крылья и свел те перед собой. У металлических перьев появились узкие, в пару пальцев шириной, режущие кромки. Он мог поклясться, что не видел их раньше. «Мне нравится наш новый наряд», — сообщила демоница, появившись перед ним в облике обнаженной женщины с ног до головы, покрытой кровью. Она улыбалась, скаля острые зубы. «Это ты?» — глядя на нее, опустошенно спросил Леха. «Это мы!» Длинный, раздвоенный язык скользнул между девичьих губ и слизнул кровь со щеки. Странно, но эта мысль не вызвала шока или внутреннего сопротивления. Наоборот, внесла ясность, объяснив и произошедшее, и состояние стрижа. «Ты обещала не воздействовать на мой разум», — напомнил он, не чувствуя при этом особенного негодования. «А я и не воздействую!» Улыбка демоницы все больше напоминала оскал. «Мы учимся друг у друга, проникаем друг в друга. Я начинаю понимать, каково быть человеком, а ты, похоже, начал ощущать, что такое быть демоном. Кажется, со временем мы станем чем-то новым, единым целым». Одним гибким, плавным движением она подошла, приблизила губы к его уху и шепнула. «И даже смерть не разлучит нас».